Реальность от Дэвида Копперфильда. Предначертания не понять, пока сердца слепы и глухи. Сумей мозаику собрать, разбита истина на слухи. В мир приходя, не забывай, весь мир творения иллюзорен. В мир приходя, не отрывай от беспредельности свой корень. Слепящей белизной огня сожги оков телесных бремя. Из зазеркалья взор струя, пространство ты пронзишь и время. Взгляни вперед и вглубь, и вширь, ведь нет границ у зазеркалья. Смотреть лишь на телесный мир нет никакого основания. Реальность там, где есть лишь он, и нет любви его предела. Пойми, мы сущи только в нем, хоть с телом мы, а хоть без тела.